Интерлюдия. Фейк сидел на трупе только что убитого демона и, смотря куда-то вдаль, чистил свой клинок от черной крови, которая практически полностью покрывала все его лезвие. «Ты опять за свое!» – послышался недовольный голос сзади, но Трейсер даже не повернулся. «Эй, я с тобой говорю!» «Шел прочь, демон!» Даже не обернувшись, ответил Фейк, продолжая начищать свое оружие. «Что? Что ты мне сказал?» – взревел молодой паренек, а буквально через мгновение за спиной Трейсера стоял уже не молодой мужчина, которому от силы можно было дать лет 20, а мощный демон. Демоническое создание, в которое превратился парень, было около 6 метров ростом. Прочная чешуйчатая кожа красного цвета образовывала на демоне что-то вроде кольчуги с многочисленными костяными наростами по всему периметру брони. На спине у монстра были сложены крылья, которые очень напоминали по своему строению крылья летучей мыши, только во много раз больше. Голову демона венчали изогнутые рога, а вся пасть была заполнена многочисленными острыми зубами в несколько рядов. Ну и, разумеется, мощный хвост, которым он как раз и схватил Фейка. «Не зарывайся, урод!» – произнес демон, подняв человеческое тело в воздух. «Я тоже Трейсер, поэтому побольше уважения», – сказал он. «Ты ошибаешься. Да, ты тоже Трейсер, но не как я», – холодно ответил демону Фейк, и на его лице появилась презрительная улыбка. «Да? И чем же мы отличаемся?» – усмехнувшись, произнес демон и сдавил тело воина сильнее, да так, что послышался хруст ломающихся костей. «Все просто. Я лучше и сильнее тебя», – спокойно произнес Фейк, будто бы сейчас и вовсе ничего не происходило. «Да?» – улыбка на лице демонического создания стала шире. «Ты новичок, плюс не был рожден в этом мире демоном. Такие, как ты, то есть ренегаты, мусоры, не заслуживают уважения». Трейсер сплюнул на землю, и стоило его слюне коснуться травы, как она тут же задымилась красным дымом. «Я думал, это будет честная битва, и таких, как ты, будет мало, но я ошибся». Демон еще сильнее сжал человеческое тело Фейка, и из его рта начала струиться кровь. Трейсер не придал этому ни малейшего значения и лишь усмехнулся. «И сколько же таких, как ты? Ну, я имею в виду чисто рожденных. Вернее, наоборот. Ну, в общем, ты меня понял. Трейсеров, которые изначально появились в мире в демонических оболочках». «Больше десятка тысяч», — ответил демон. «Хм, интересно. А сколько остались живы? Я так понимаю, ад для вас не был курортом?» — усмехнувшись, спросил Фейк. «Ты даже не представляешь, что мы там повидали!» – прочеканил каждое слово Трейсер. «Отвечай на вопрос», – ответил демону Трейсер. «Сколько вас осталось?» «Не больше трети», – нехотя ответил он. «Зато все мы стоим сотни таких, как ты». «Да?» – удивленно спросил Фейк. «Что-то верится с трудом», – скептически произнес он, а в следующий момент демон так сильно сжал его тело, что все внутренности Трейсера полезли через его рот. Демон громко засмеялся и, резко взмахнув хвостом, кинул тело Фейка на землю. «Слабак!» – произнес он и плюнул на труп. Во всяком случае, он думал, что это был труп, ибо когда тело Фейка задергалось, а потом приняло вертикальное положение, сразу стало понятно, что эта встреча не закончится так быстро. Фейк не сказал ни слова. Единственное, что в последнюю секунду перед смертью увидел демон, это черное создание, сотканное как будто бы из самой тьмы, и две пары красных глаз с вертикальными зрачками. Глаза, от которых веяло смертью, ужасом и кровью. Конец 8 книги. Текст читал Иван Никонов.